Рябинин нажал кнопку, вызывая охрану. Он решил завтра же назначить на базе повторную инвентаризацию. А вдруг эти 50 тонн окажутся в излишках? Рябинин считал, что на новую инвентаризацию уйдет в лучшем случае неделя. Но через 3 дня Маша Гвоздикина положила ему на стол тощую пачечку сшитых листков с коротким сопроводительным письмом, в котором Трест сообщал, что постановление следственных органов выполнено и инвентаризация срочно проведена. Нетерпеливой рукой взял Рябинин акт. В кабинет вошел Юрков. «Сергей, ты с ума сошел?» — спросил он, рассматривая его черными узковатыми глазами. «А что такое?» — невинно поинтересовался Рябинин, хотя знал, что такое. Юркову сказали про повторную инвентаризацию. «Для чего ты ее провел? Сомневаешься в первой?» «Нет», — признался Рябинин. «Тогда я тебя не понимаю». «Я сам себя не понимаю», — уклончиво ответил Рябинин. «Хотя бы посоветовался», — обидчиво заметил Юрков. «Я ведь 2 месяца варился в этом масле, как пончик». Он смотрел на акт инвентаризации. Рябинин тоже посматривал. Он не хотел читать при Юркове. Нового там могло и не быть. Тогда ненужность этого следственного действия была бы очевидна. «Акт посмотри», — наконец предложил Юрков. «Думаешь, посмотреть?» — неохотно согласился Рябинин. Он взял бумаги и начал листать. Там глянуть-то надо только на 2 строчки, об излишках и недостаче. Юрков перегнулся через стол и тоже рассматривал акт. Рябинин впился глазами в графу излишков, но она была прочеркнута. Лишнего масла на базе не оказалось. Всякий интерес к акту у него пропал. Работа сделана впустую. «А ты думал, будут излишки?» — усмехнулся Юрков, проследив взгляд Рябинина и его задумчивую растерянность. «Переверни на недостачу». Рябинин перевернул листок. В графе недостачи стояла цифра 56 тонн. Юрков присвистнул, но Рябинина увеличение недостачи никак не тронуло, потому что вторую инвентаризацию проводят всегда тщательнее, и цифры получаются более точными. «Хотя это несущественно», — заключил Юрков. «50 тонн украл или 56?» «Посмотрим расшифровку», — вяло предложил Рябинин. И тут вялость у него сразу пропала. Нет, инвентаризационная комиссия первый раз не ошибалась. Она и сейчас подтвердила, что в момент возбуждения уголовного дела не хватало 50 тонн. Но теперь недостача возросла. За 2 с небольшим месяца она увеличилась на 6 тонн. Юрков обежал стол и придвинулся к Рябинину плечом, разглядывая столбцы цифр. Они смотрели долго, даже туповато, соображая, что значит эти новые 6 тонн. «История», — наконец сказал Юрков. Он не хотел говорить первым, с интересом косясь на очки Рябинина. Юркова удивила интуиция товарища, который как в воду смотрел, назначая повторную инвентаризацию. Сам же Рябинин ждал всего, но только не этих 6 тонн. «Комментируй», — усмехнулся он. «Ты 2 месяца варился». «Шайка», — твердо сказал Юрков. «Самая натуральная шайка». Рябинин и сам подумывал о группе. Маслобаза тихая, на отшибе, коллектив небольшой, слаженный, работает давно. Один из шайки сидит, а другие продолжают свое дело. Версия шайки чудесно объясняла и позицию Топтунова. «Ничего не знаю, никого не подозреваю». И показания заведующего ложились в эту версию хорошо. Тот тоже ведь никого не подозревал. «Теперь масло отпускает Кривощапов», — задумчиво произнес Рябинин. «Раньше он воровал вместе с Топтуновым, теперь ворует один», — заключил Юрков. Рябинин бросил акт на стол. «Толя, но может быть другое объяснение». «Какое же?» «Топтунов ни в чем не виноват. масло исчезает и без него». «Так и должно быть», — убежденно сказал Юрков. «Заведующий хочет выручить кладовщика. Мол, зря сидит, масло-то утекает. Рассчитано на некоторых легковерных следователей». Кроме сложности, которую имеет каждое уголовное дело, на этот раз была дополнительная психологическая трудность. За расследованием надзирал прокурор. Он был как око государева. Но теперь за работой Рябинина наблюдало и другое ревнивое око – Юрков, который не сомневался в виновности кладовщика. Если бы Рябинин положил дело на стол прокурору с обвинительным заключением по той же статье на того же самого Топтунова, было бы очевидно, что суд просто ошибся. Тогда бы единичка в отчете потеряла реальный смысл, оставаясь пустой формой. Все следователи добиваются истины, но они тоже люди со всеми достоинствами и недостатками. Прежде Рябинин не раз спорил и ругался с Юрковым. Не раз его колол своими остротами, которые проникали, может быть, глубже, чем он сам хотел. Но сейчас создалась необычная ситуация, ведь в конечном счете оба они отвечают за исход следствия. «Толя», — тяжело вздохнул Рябинин, — «Топтунова я выпущу». Юрков молчал, теребя злополучный акт. Рябинин вздохнул еще и твердо добавил: «Сегодня же». «А не спешишь?» — уже с досадой спросил Юрков. «Ни в чем толком не разобрался. Кражи продолжаются, а ты как добрый дядя». Рябинин догадался, что сейчас добавит Юрков. И тот добавил: «Добрый дядя за чужой счет». В случае освобождения кладовщика в отчете Юркова появлялась еще одна единичка в графе освобожденных из-под стражи. Она будет означать, что следователь Юрков незаконно арестовал человека и без всяких оснований продержал его в тюрьме 2 месяца. За это уже наказывали сурово. «Толя, пойми, не могу я держать без доказательств человека в камере», — мягко сказал Рябинин, понимая состояние коллеги. «Ты убежден в его невиновности?» «Убежден, Толя». «Это каким же образом?» «Я его видел». «Спрашиваю», — Юрков еле сдерживал гнев, «каким образом ты убедился в его честности?» «Я его видел». Юрков замолчал, не понимая, отвечают ли ему, разыгрывают ли. «Как ты узнал про его честность?» — уже автоматически спросил Юрков. «Я его видел», — третий раз безнадежно повторил Рябинин. «И я его видел». Изворачивается, на вопросы не отвечает. «И еще я видел его жену». «Конечно, сомнения есть. Но ведь ты знаешь, все сомнения толкуются в пользу обвиняемого». «Ну ладно», — заключил разговор Юрков, но в этом «ладно» была уже злоба. «Психологией балуешься, а мне неприятности. Прокурору хоть сообщи. Думаю, по головке тебя не погладит». Он ушел, оставив Рябинина с неприятным ощущением. Рябинин сел за стол и отпечатал постановление о немедленном освобождении из-под стражи Топтунова Александра Семеновича. Поставив печать, он решил сам отвезти бумагу в следственный изолятор. У Топтунова предстояло взять подписку о невыезде и попросить, чтобы тот уже в спокойной обстановке поразмышлял о судьбе Масла. Рябинин смотрел в окно на мелькавшие мимо дома, и его мысли тоже бежало все в одном направлении. Теперь дело становилось глухим, хоть все начинай сначала. Большую шайку он отверг. Во-первых, все 7 работников базы не смогли бы длительное время хранить тайну. Какие-то сведения обязательно просочились бы. Во-вторых, он психологически не допускал, чтобы несколько человек решили совершить преступление во время следствия. Но масло убыло. Или оно где-то утекает в грунт, или его потихоньку похищает опытный и смелый вор, обуреваемый жадностью и уверенный в безнаказанности. Одинокий вор, которого даже некому выдать, и у которого есть возможность брать порциями. Например, вывозить на своей машине. Рябинин подошел к кирпичным воротам, нажал кнопку и улыбнулся. Он представил картину. Топтунова вызывают в канцелярию и зачитывают бумагу, от которого у того буреет шея, и перед ним загорится табличка «Проходите, дверь от себя».